Эпилог. Рыжий, глазище синие-синие, как будто линзы контактные. Красивый. Спортивно сложенный, крепкий. Лицо чуть вытянутое, губы немного слишком уж чувственные. Такие, что засматриваешься и даже немного теряешься. Красивый гад. И кожа гладкая, светлая. Даже веснушек и тех нет. Я усмехнулась, вспоминая, как мысленно описывала обнаженного Руна. Ада еще спросила: «А как ты определила цвет глаз, если он то ли спал, то ли был без сознания?» И я удивленно ответила: «Так у него, как у некоторых землян, глаза во сне были чуть приоткрыты, а такой цвет трудно не заметить». Рун и теперь выглядел так же здорово. Все на месте. Мускулы, глазище, улыбка. «Счастливая! Довольная!» Кот после миски жирной сметаны и то так не радуется жизни. «Одень уже штаны! Все же смотрят!» — потребовала я, вручив Руну нужный предмет одежды. Он усмехнулся. «Хе, ты сама хотела вельмерский обряд бракосочетания, а по нашей древней традиции я должен был катать тебя в зверином обличье, дабы ты поняла, что ты моя часть даже во второй ипостаси». «Кто же знал, что ты устроишь мужской стриптиз всем главным лицам измерения?» — хихикнула я. Тут эротическое шоу никто не заказывал, да и нудистского пляжа что-то не видно. Было ужасно неловко, но, похоже, так чувствовала себя только я одна. Остальные оборотни и даже маги Иолии не реагировали на обнаженного Руна, как на нечто хотя бы слегка необычное. Привыкли, что двусущие после обращения голые и прикрытые исключительно мощными мускулами и выдающейся харизмой. На главной площади Ильмерии собрался весь цвет измерения. Золотистая брусчатка в виде драконьих чешуек абсолютно скрывалась из виду. Пестрая толпа вельмож, правителей, аристократов глазела на нас. С балконов окружающих площадь замков смотрели и простолюдины, и худородная знать. Ильмерия славилась своими золотистыми башенками и куполами, что взмывали к облакам и словно соревновались с ними в белизне и воздушности. Мы с Руном стояли на высокой площадке, окруженной изящным парапетом. Перила держали высокие фигурки драконов. Рядом хихикал Тёмка над нашей с Вельмером беседой. Ректор АО натянул штаны, рубашку, что висела на парапете, кафтан, расшитый золотом и серебром. Я поправила юбку после головокружительного пике над площадью. Попаданки лично выбирали мне свадебный туалет. Я даже не узнала себя в зеркале. Волосы собраны в множество кос, причудливо сплетенных в изящный узор. В прядях будто капельки росы поблескивают драгоценные камушки. Длинное синее платье с высокими разрезами сидело как влитое на фигуре. И глаза. Глаза сияли ярче самоцветов в моих волосах. Так изнутри светятся женщины, которые абсолютно и полностью счастливы. И хотя наряд совершенно не напоминал земное платье для бракосочетания, мне он безумно понравился. Мне безумно нравился мой новый муж. И безумно нравился мой новый мир. Когда Рун облачился и оправился, в воздух взметнулись магические фейерверки. Снопы пестрых искр рассыпались, превращаясь в фантомных драконов, змеев, верберов, волков, лис и даже людей. Пролетали над площадью и таяли. А когда удивительное шоу завершалось слишком уж быстро, Тёмка просто хлопал в ладоши, по пространству шло марево, как в жаркий полдень на юге. Искры фейерверков взмывали обратно, и представление повторялось сначала. Не зря Конор намекал, что у моего сынишки какая-то особенная мощная магия. Думаю, он еще удивит всех нас, и даже не раз. Я улыбалась так, что губы болели, но остановиться не могла ни на секунду. Все складывалось удачно. Мы с Руном только что поженились. Вееры и маги измерения вовсю работали над освобождением последних бедолаг от энергопаразитов. Землянам стирали память и возвращали домой. Синекожие эльфы вовсю обустраивались на новом континенте под присмотром главных магов здешнего мира. Естественно, Конор входил в их число. Он регулярно докладывал о том, как теперь вулканы выбрасывают лаву в пространство между измерениями. Там лава превращалась в энергию и вступала в круговорот материи в энергии. На Хамстите появились здания-деревья, несминаемая трава и дома-кустарники. какие-то удивительные производства всего на свете, от еды до заклятий. С Халом я больше пока не виделась. Рум так переживал из-за нашей возможной встречи, что я решила не нервировать своего дракона. Муж-волшебник, как в старом известном фильме «Обыкновенное чудо», еще куда ни шло. Муж-дракон куда более опасен в гневе. Тем более, если этот дракон еще и пламенем пышет. Фейерверки завершились. И в небо взмыли Эффи. Цветы всей палитры радуги яркие, похожие на лилии с множеством длинных лепестков и пестиков. Пахло нектаром, специями и новой жизнью. Будущим, которое виднелось мне в радужных, как и взмывающий воздух цветы, красках. Вот так и рождаются счастливые попаданки. Всего-то нужно: один голый мужик в малине, одна любопытная соседка, один замечательный сын и целая корзинка приключений. Текст читали Яна Зимон и «Синяя краска».